прямо по Писанию. Но дальнейшие события несколько отложили смиренный план Александра Борисовича. И виной тому оказалась обыкновенная, незапланированная болтовня. Глава 12. Новая информация. О том, что задержанный заговорил, наконец, стало сразу известно всем заинтересованным лицам. Как, впрочем, и незаинтересованным тоже. Еще длился допрос, а уже из уст в уста передавали красочные картинки того спектакля, который устроил в СИЗО московский следователь. И хохотали, и пожимали плечами, сомневаясь в законности действий московского следователя. Но пока сходились на том, что победители не судят. А Турецкий был в данном случае бесспорным победителем, хотя сам об этом думал меньше всего. Его-то как раз куда больше беспокоила информация, случайно вырвавшаяся у Бугаева относительно общежития. Он уже прекрасно просекал в этой ситуации главное. Мальчишки, пацаны — это флёр, легкий камуфляж, который используют умные дяденьки, награждая тех бесплатным пивом. По этому поводу, кстати говоря, Смородинов уже послал пару оперов в известный бар, чтобы выяснить суть вопроса. Никто им, конечно, ни черта не скажет, был уверен Турецкий, но сам вопрос шумно делают и острое беспокойство в определенных кругах вызовет. Важно не упустить этого момента. Вместе с беспокойством должно начаться и движение. Каким оно будет, пока оставалось только догадываться. Но оно должно было начаться. И вот тут надо бы постараться ухватить концы, если есть кому это делать, завладеть, другими словами, инициативой. А своими мыслями он захотел поделиться с куратором данного проекта, то бишь с Костей Меркуловым. Соображения по делу, высказанные заместителю генерального прокурора Турецким, были для Константина Дмитриевича не новыми. С подобными вещами сотрудники Генеральной прокуратуры, выезжающие в командировки в областях и губерниях, сталкивались не единожды. Так что открытие Америки здесь ожидать не приходилось. Просто всякий раз появлялись некоторые новые детали, и на том все заканчивалось. А цель оставалась всегда ясной и понятной — достижение власти любой ценой, любыми силами. «Знаешь, Саня», — подвел итог разговору Меркулов, — «тебе, пожалуй, следует, не откладывая дело в долгий ящик, поговорить с губернатором. По-моему, он самое заинтересованное лицо. Давай-ка я ему позвоню. Мне из Москвы, сам понимаешь, гораздо ближе». «Можешь не острить», — нахохлился Турецкий. «Тебе действительно ближе, из генеральной, чем мне из гостиницы». «Звони, и что?» «А я попрошу его срочно принять тебя. Вот и выскажешься. Лады? И действуй в этом плане. Привет. Не мешай работать». Кость был верен себе, как и своим обещаниям, потому что буквально 10 минут спустя в прокуратуру позвонили из резиденции губернатора и попросили срочно найти Турецкого. Секретарша переключила телефон на кабинет Смородинова, и Александр Борисович взял трубку, в самом деле удивившись оперативности происходящего. Помощник губернатора поинтересовался, как скоро освободится господин Турецкий, чтобы можно было подослать за ним машину. Короче говоря, получаса не прошло, как Александр Борисович входил в кабинет губернатора. Тот был один и встал навстречу, вышел из-за своего огромного стола. Пожали руки, губернатор пригласил сесть, сам сел напротив и сложил руки перед собой, вопросительно уставился на Турецкого. «Фокусов, что ли, ожидал?» — с юмором вдруг подумал Александр Борисович. Но он понимал ответственность, тем более исходящую от Меркулова, и острить не решился. Вкратце изложил причины своего пребывания в Воронеже, отведя далеко на второй план историю с заочной дуэлью бывших когда-то партнеров. Но заметил, что губернатор не упустил и эту тему из своего внимания, перешел к насущным проблемам. Тут пришлось объяснить, что само дело, как теперь становится понятным, и выеденного яйца не стоило бы, если бы не два фактора. Первый — это само по себе убийство чернокожего человека, и второй — убийство чернокожего иностранца. Случись это с какими-нибудь бомжами или с той же бомжихой, и разговоров бы особых не случилось в городе. Такие бытовые, в сущности, убийства, к великому сожалению, стали едва ли не знаменем времени. Жизнь человека бесценна, и никуда ты этого не денешься. Но в данной ситуации именно случайное убийство неожиданно приобретает едва ли не международный резонанс.